Содержание и разделы. Тема готова, вектор намечен, но текст пока не пишем. Нужен план, чтобы распределить текст по смысловым блокам. Важно выбрать, какого объема будет материал или какими будут разделы. Все это нужно сказать ИИ, чтобы он выдал вам не слишком запутанный и не слишком обобщенный план. Я хочу написать статью с пошаговым планом. Тема. 7 главных ошибок при эксплуатации сантехники. Ее объем будет около 10 тысяч символов. Создай план и разделы для такой статьи, а также кратко опиши, что нужно писать в каждом разделе. Содержание должно полностью отвечать на все возникшие у читателя вопросы. Примеры вопросов для доработки содержания. Почему кто-то ищет такую тему? Чего не хватает в моем содержании, чтобы полностью раскрыть тему? Что мне нужно учесть и рассказать, если я пишу об этой теме? Как адаптировать мой план для ЦА, которая уже имеет представление о теме?